Он ухмыляется, подмигивает и большим пальцем тычет Хардинга под ребра. Мол, разговор окончен, и не держите на меня зла. Но тут Хардинг говорит. «Нет, тебе, мой друг, гораздо опаснее, чем мне». Хардинг опять улыбается, проказливо косит глазом, как норовистая кобыла, и, кажется, даже шею выгнал, сейчас взбрыкнет. Все передвигаются на одно место вперед. Мартини выходит из-за рентгеновского экрана, застегивая рубашку, и бормочет. «Не поверил бы, если бы не видел своими глазами». А Билли Бибит становится на его место за черным стеклом. «Тебе опаснее, чем мне», — снова говорит Хардинг. «Я здесь добровольно, непринудительно». МакМёрфи не произносит ни слова. У него все то же озадаченное выражение лица. Что-то вроде не так, но что он понять не может. Он сидит, смотрит на Хардинга. Озорная улыбка сходит у Хардинга с лица, и он начинает ерзать от того, что МакМёрфи смотрит на него так странно. Потом сглатывает и говорит. «Вообще-то у нас в отделении совсем немного народу лечится принудительно. Только Сканлон и, кажется, кто-то из хроников, и ты. Да и в больнице таких немного, совсем немного». И останавливается. Голос его глохнет под взглядом МакМёрфи. МакМёрфи помолчал и тихо говорит. «Ты брешешь?» Хардинг мотает головой, вид у него испуганный. МакМёрфи встает и говорит на весь коридор. «Вы мне брешете?» Никто не отвечает. МакМёрфи расхаживает вдоль скамьи и ерошит густые волосы. Он идет в самый конец очереди, потом в начало, к рентгеновскому аппарату. Аппарат шипит и фыркает на него. «Ты, Билли! Ты-то на принудительном, черт возьми!» Билли спиной к нам стоит на цыпочках, подбородок его на черном экране. «Нет», — говорит он в аппарат. «Так зачем? Зачем? Ты же молодой парень! Тебе в открытой машине кататься, девок обхаживать, а это...» Он опять взмахивает рукой. «На кой черт тебе это сдалось?»